Глава шестая. Праздник на горе Кулаберг. Часть первая. Не успела стая успокоиться после ночных событий, как уже пора было собираться на Кулаберг. «Тебе повезло», — говорили дикие гуси Мартину. «Только раз в году сходятся вместе все звери и птицы. Какие игры они затевают, какие танцы заводят!» «Что-то я никогда не слышал об этом празднике», — сказал Нильс. «А ведь я учился в школе целых 3 года». «Ничего нет удивительного, что об этом празднике ты не слышал», — сказала старая Акка. «О великом празднике птиц и зверей не слышал ни один человек. И ни один человек не должен знать дороги, которая ведет на Кулаберг». Тут Акка Кебникайсе пристально посмотрела на Нильса. «Верно, она не возьмет меня с собой», — подумал Нильс. «Ведь все-таки я человек». Но он ни о чем не спросил Акку. Тем временем гуси старательно готовились к празднику. Приглаживали на себе перышки, чтобы они лежали одно к одному, мыли лапы, до блеска начищали песком клювы. Только Мартин и Нильс сидели в сторонке и старались не обращать внимания на все эти сборы. Они ни о чем не говорили, но прекрасно друг друга понимали. Нильс думал о том, что ему, конечно, не бывать на Кулаберге, а Мартин думал о том, что ему, конечно, придется остаться с Нильсом. Не бросать же товарища одного. Около полудня снова прилетел аист Эрменрих. С самого утра ему не сиделось на месте. Он уже 5 раз летал на болото и принес столько лягушек, что госпожа Эрменрих не знала, куда их девать. Теперь, глядя на господина Эрменриха, никто бы не сказал, что он открывает клюв только для того, чтобы пожаловаться на судьбу. Каждым своим движением он, казалось, говорил, что нет на свете аиста счастливее, чем он. Когда господин Эрменрих кончил все свои поклоны, приветствия и приседания, Акка Кебникайсе отвела его в сторону и сказала: «Мне нужно с вами серьезно поговорить, господин Эрменрих. Сегодня мы все отправляемся на Кулаберг. Вы знаете, с нашей стаей летит белый гусь и...» Тут старая Акка запнулась. «И его приятель». Акка Кебникайсе все-таки не решилась назвать Нильса человеком. «Так вот, я хотела бы, чтобы он тоже отправился с нами. Раньше я сама относилась к нему подозрительно, но теперь готова ручаться за него, как за любого из своей стаи. Я знаю, что он никогда не выдаст нас людям. Я даже думаю...» Но аист не дал ей кончить. «Уважаемая Акка Кебникайсе, — важно произнес аист, — насколько я понимаю, вы говорите о Нильсе, который избавил от беды Глемингенский замок? О том самом Нильсе, который вступил в единоборство с 1000 серых крыс? О великом Нильсе, который, рискуя собственной жизнью, спас жизнь моей жене и моим детям? О Нильсе, который...» «Да-да, о нем», — прервала Акка Кебникайсе пышную речь аиста Эрменриха. «Так что же вы посоветуете?» «Госпожа Кебникайсе», — торжественно сказал аист и так энергично стукнул клювом по камню, что тот раскололся, будто пустой орешек. «Госпожа Кебникайсе, я сочту за честь для себя, если наш спаситель Нильс вместе с нами отправится на Кулаберг. До сих пор я не могу простить себе, что вчера так непочтительно обошелся с ним. И чтобы загладить свою вину, невольную, прошу вас помнить, я сам понесу его, разумеется, не в клюве, а на своей спине». Господин Эрменрих тряхнул головой и с видом непоколебимой решимости взметнул свой клюв, точно копье, к небу.